Ловись, рыбка, большая и маленькая. Я стоял в штабе возле большого стола, на поверхности которого отображалась карта восьмого сектора. Капитан Ораст Поль, не скрывая своего раздражения, движением кисти смахнул с экрана очередной раскритикованный мной маршрут до тронного мира. Присутствующий рядом адмирал Кира Сабута тоже не выдержал. «Мой принц, но откуда такая уверенность, что герцог обязательно перехватит флот в Тессе? Мы же не преступники какие-нибудь. Да, имела место стычка с его сыном в системе Хнель, но Перец сам полез первым на территорию, официально объявленную закрытой. Да и все записи сражения с подробным хронометражем показывают, что именно корабли Переца открыли огонь первыми. Они же первыми уничтожили наш фрегат. Какие к нам могут быть претензии?» «Робин не отвечает на мои запросы», — ответил я немного не впопад. «Это значит, что моего брата ограничивают в свободах, не дают возможности общаться по дальней связи. Получается, его взяли в оборот и прессуют, выбивая нужные показания. Отдать команду задержать и провести допрос самого правителя звездной системы может только глава Оранжевого дома. А ведь Робин — нейтральная сторона, не участвовавшая в конфликте, и то ему досталось. И только представьте, как отреагирует герцог Паола на появление тех, кто действительно воевал с флотом его сына». Мои собеседники переглянулись, затем капитан моего флагмана рискнул возразить. «Кронпринц, не в обиду вам будет сказано, но ваш брат и раньше мог по несколько дней не отвечать на вызовы. Но не в такой серьезной ситуации», — перебил я капитана. «Да, скажем откровенно. Робин частенько выпивал и мог квасить много дней. Однако мне все же крайне трудно представить, чтобы мой старший брат ушел в запой, когда идет грызня в Оранжевом доме. И через его систему туда-сюда шастают флоты противоборствующих сторон. Да и всегда на запрос к Робину отвечал его секретарь. Сейчас даже этого нет. А информационные каналы Тессы показывают вообще какую-то ерунду. Все прекрасно знают, что в соседних с Тессой системах буквально только что произошли столкновения крупных сил Оранжевого дома. Но при этом ни один из многочисленных информационных каналов Тессы не комментирует эти события, которые всяко важнее конкурса воздушных змеев или открытия новой кондитерской фабрики, про которую они сообщают зрителям. Мои собеседники вынуждены были согласиться, что происходящее в Тессе весьма и весьма странно. Складывалось впечатление, что вся информация из этой звездной системы проходит очень жесткую цензуру. Адмирал для пробы попытался связаться со своими проживающими в Тессе знакомыми, я же параллельно попытался получить информацию от своих многочисленных деловых партнеров и поставщиков. Но все оказалось тщетным. Межзвездная связь вообще не работала. «Летим в Хнель», — решился я в конце концов. «Адмирал, командуйте флоту 10-минутную готовность. Я же пока договорюсь, чтобы нам открыли маяк на пару секунд. Постараемся пройти в граничащую с ядром систему Улья через Унгай. Да, так значительно дольше, однако соваться в Тессу в сложившейся ситуации будет слишком опрометчиво. Все последние события слились для меня в один сплошной бесконечный день, начавшийся часов 50 назад травмой руки в тренажерном зале и заканчивающийся вызовом к императору. За это время я спал лишь урывками по паре часов, а потом просто валился с ног от усталости. Моих сил едва хватило, чтобы скинуть форму и плюхнуться на постель. Уже сквозь сон я слышал, что Астра вроде бы спрашивала, можно ли ей лечь рядом, так как ей страшно лежать одной. Кажется, я даже дал согласие, хотя не уверен. Потом, наконец-то, наступил заслуженный сон. Проснулся я от непонятного шума в комнате. Кто-то в полголоса спорил и даже умудрялся шепотом ругаться. Еще не разлепляя глаз, я первым делом вызвал панель времени. Прошло всего 5 часов, как я смог уснуть. Но какая сволочь меня разбудила. Я открыл глаза, чтобы увидеть этого самоубийцу. На полу комнаты сидела бионика. Ее светлое платье почему-то оказалось забрызгано чем-то темным, рядом с андроидом валялся поднос и опрокинутая чашка. Судя по кофейному запаху, моя синтетическая помощница принесла свой обычный утренний напиток. Кстати, если судить по времени на часах, в нормальные дни я обычно как раз просыпался в это время. Рядом с сидящей на полу бионикой рассерженной фурией прыгала Астра. Вся одежда принцессы состояла из короткой, практически прозрачной туники. Астра морщилась от боли и трясла отбитой кистью правой руки. При этом девушка шепотом продолжала высказывать андроиду свои претензии. Бионика совсем человеческим жестом провела пальцами по левой скуле, проверяя наличие повреждений. При этом синтетическая девушка тоже отнюдь не молчала, и фильтр нецензурной лексики андроида явно был отключен. Стоило мне присесть на кровати, как обе участницы конфликта замолчали и одновременно обернулись ко мне, они даже глазами хлопали синхронно. «Она напала на меня. Она вошла без стука», — выдали мне причину столь раннего моего пробуждения. Я находился не в том настроении, чтобы разбирать степень вины каждой, и собрался просто-напросто выставить за дверь обеих, но тут в моей голове раздался четкий голос. «Флот герцога Паола Ройал Анджера только что пришел в Несси». Слышать посторонние голоса в своей голове весьма плохой признак, особенно если ты узнаешь голос говорящий и с ужасом понимаешь, что такого просто не может быть. Наверное, выражение удивления и даже испуга отразилось на моем лице, так как обе спорщицы прекратили апеллировать ко мне и растерянно уставились на меня. «Бионика, принеси еще 3 чашки кофе и какого-нибудь печенья к нему. Астра, переоденься во что-то более приличное», — приказал я. Девушка-андроид молча встала, подняла поднос с чашкой и вышла в коридор. Астра же попыталась капризничать, заявив, что на ней и так нормальная ночная рубашка. «Вот именно что ночная. Ночь закончилась, как только вы обе меня разбудили. И сейчас придет кто-то из дежурных убирать следы вашей ссоры, и я не хочу, чтобы ты устраивала перед ними стриптиз». Я приказал жалюзи открыться, и металлические гибкие ленты сползли с огромного иллюминатора во всю стену. С той стороны бронестекла в черно-фиолетовой мгле сверкали молнии. Толстушка Джоан по-прежнему шла через варп-туннель в сторону Хнель. На боевом крейсере иллюминаторов было мало, поскольку приоритетом при строительстве являлась надежность корпуса звездолета, а не удобство обитателей. На более современных катанах корпус был уже сплошным, без таких явных дефектов для прочности, как иллюминаторы. Но на Фламберге для меня, как кронпринца, нашлась одна из немногих кают с толстым, почти полуметровым стеклом. «Красота-то какая! Жутковато, но при этом так прекрасно!» — восхитилась принцесса. Она уже сняла свою тунику, но нераспечатанный пакет со сменной одеждой держала в руках. «А куда мы летим?» Я искоса посмотрел на стоящую в метре от меня обнаженную красавицу, однако ничего не сказал по поводу ее внешнего вида. Но на заданный принцессой вопрос ответил. «Мы летим в тронный мир, но обходным путем, чтобы не вляпаться в неприятности по пути». «В тронный мир?» Астра от радости захлопала в ладоши. «Всегда мечтала побывать там. Там ведь очень красиво, правда? Белый замок, серебряный замок, живой водопад, вращающийся город, долина миллионов огней, подводный туннель по дну океана. Я столько слышала про эти чудеса». «Наверное, там действительно красиво», — уклончиво ответил я. «Но ты не попадешь в тронный мир, если будешь цепляться к бионике. Я-то видел в тебе настоящую принцессу, безупречно аккуратную, скромную, вежливую. А подраться с мирным роботом-секретарем — это нужно еще умудриться. Сейчас я схожу ненадолго в медицинское крыло, проведаю твою сестру. А когда вернусь, то желаю видеть тут накрытый столик с завтраком и вас обеих в презентабельном виде. Тебе все ясно, Астра?» «Да, мой принц», — с легким поклоном ответила девушка, опять попытавшись войти в образ фарфоровой куклы, вот только в ее одежде Евы это выглядело комично. «Пациентка уже давно не спит, мой принц, но понять это можно лишь по диаграммам работы мозга и по двигающимся зрачкам», — сообщил мне лекарь Никозит Брандт. «С ней можно общаться и задавать вопросы. Она все понимает и отвечает». Я договорился с девочкой, что закрытые глаза означает «нет», а поднятые вверх зрачки — «да». Но, к сожалению, пациентка мало чем смогла помочь мне в выяснении причины столь необычной травмы. Это случилось во сне, и девочка проснулась уже парализованная. Я попросил проводить меня в больничный бокс. Флориана лежала на кровати, бледная и неподвижная. На ее руках, шее, висках и лбу крепились липучки с разноцветными проводами, идущими к стоящим поблизости медицинским приборам. К безжизненно лежащей на одеяле руке девчонки тянулась трубка капельницы. Судя по надписи на пакетике, больной вкалывали глюкозу. Я посмотрел на девушку и обратил внимание на глаза, глубоко ввалившиеся и опухшие. Они внимательно следили за мной. Я присел на стул рядом с постелью искалеченной девочки и взял ее за руку. Прежде всего задал вопрос, больно ли ей, но Флориана промолчала, не ответив ни «да», ни «нет». Тем не менее девочка силилась мне что-то сказать, скосив глаза в сторону и повторив это движение зрачков несколько раз. Я посмотрел в указанную сторону. Там находился Никозит Брандт, который за рабочим столом делал какие-то пометки на сенсорной панели. Я попросил старого лекаря ненадолго покинуть палату. Едва за врачом закрылась дверь, как я снова услышал голос в мозгу. «Флот герцога Паола Ройал Анджера прибыл в Несси. У него более 1000 кораблей». «Спасибо тебе, моя маленькая помощница», — поблагодарил я девочку, которая продолжала помогать мне, несмотря на все случившиеся с ней злоключения. По лицу Флоры вдруг скатилась слезинка. «Это хорошо, что меня все-таки слышат. Сестра меня не слышала, врачи тоже. Я очень боялась, что не смогу общаться вообще ни с кем. Она мне сказала, что мой функционал, ищущий правду, нисколько не пострадает. Но если бы я не могла сообщать о своих наблюдениях, то какой был бы смысл в моем существовании?» «Ну-ну, не плачь. Я тебя прекрасно слышу, Флора. Но теперь расскажи подробно, что произошло». «Виновата в произошедшем только я сама, и больше никто. Когда флот противника у станции Геморы сдался и стал снимать щиты, снова возник сильнейший поток восхищения командующим. Не такой сокрушительный, как после боя в Хнель, но все же очень сильный. И я впитала его. Незадолго до этого ваше высочество честно предупреждали меня, что информация в вашем мозгу опасна, а до остальной части я не доросла. Я из чистого любопытства захотела узнать, до чего же я не доросла, но вместо этого считала то, что опасно. Сперва я считала лишь имя Роман. Остальное же казалось настолько невероятным, что я не сразу поверила. Сразу же после присяги новых офицеров я ушла в свою комнату, чтобы не выдать свое перевозбужденное состояние. Меня просто распирало от желания с кем-либо поделиться своим открытием. Но Астра крепко спала, и я не стала ее будить. Подумать только, если бы я разбудила сестру, сейчас мы обе были бы уже мертвыми». Девушка затихла и закрыла глаза, по ее щекам катились крупные слезы. Я слегка погладил Флору по руке, хотя не был уверен, что искалеченная девушка меня чувствует. «Что было дальше?» — попросил я продолжить рассказ. «Она пришла ко мне во сне. Я услышала молодой женский голос. Эта женщина мне сказала, чтобы я просыпалась, так как ей негоже убивать спящую. Я тут же проснулась от леденящего ужаса, хотела позвать кого-нибудь на помощь, но не смогла. Мой голос пропал. Я лежала с открытыми от страха глазами, видела комнату на звездолете, видела койку Астры, но не могла ничего поделать. И еще я поняла, что сейчас умру, так как мое сердце остановилось. Мне очень, очень захотелось жить, и я непонятно как отразила удар, запустив сердце снова». «Неплохо, неплохо. Когда я впервые обратила на тебя внимание пару дней назад, ты была совсем пустышкой. Ты быстро учишься», — снова заговорила со мной женщина. И вдруг каюта исчезла. Я оказалась на берегу спокойного моря, на усыпанной белым песком дорожке. Сверху припекала яркая желтая звезда того мира. Небо было голубым и безоблачным. Рядом со мной, воплетенной вьюнком тенистой беседки, на кресле-качалке сидела молодая женщина. У нее были длинные прямые волосы медно-красного цвета и очень правильные, точеные черты лица. Я никогда не встречала настолько красивой женщины. Моя сестра Астра тоже выдающаяся красавица, но Астра, она как хрупкая снежинка, а та женщина — яркое манящее пламя. И даже большой живот не портил общее впечатление. Это выглядело естественной красотой будущей матери». Женщина красила свои ухоженные ногти ярким оранжевым лаком и не прекращала это занятие даже во время разговора со мной. «Итак, раз уж ты не совсем пустышка, я дам тебе шанс. Ответь правильно на три моих вопроса и останешься живой. Готова? Слушай первый вопрос. Видишь ли, я очень горжусь ментальной защитой, которую поставила кронпринцу Георгу. Самое восхитительное в моей работе, ее как бы и нет совсем. Любая ищущая правду при самой тщательной проверке подтвердит, что разум Георга Ройла Нокия полностью открыт. При этом я была уверена, что никто не сможет докопаться до участков памяти, которые я действительно скрыла. Вижу, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну тогда ответь мне, как ты это сделала?» Я рассказала про случившееся в Хнель, а затем про Гемору. Женщина очень внимательно выслушала мой рассказ и ответила задумчиво. «Значит, Роман побеждает своих врагов, и его любят во флоте. Все идет по плану. Роман хорошо выполняет ту роль, на которую был назначен. И даже слишком хорошо выполняет, раз уж дикая ищущая правду смогла так быстро раскрыться в его обществе. Он признал тебя своей ищущей правду и позволил подпитываться своей властью. Ты больше не чужая, и защита пропустила тебя. И потому мой второй вопрос. Зачем ты Роману? Паразитировать на сильном хозяине может каждая, ищущая правду, а вот приносить пользу способна далеко не каждая». Вопрос оказался неожиданно сложным. Я говорила про то, что находила флот противника, говорила про выявление предателей, но мои ответы почему-то не удовлетворили рыжую женщину. Я поняла, что ошиблась с ответом на вопрос, от которого зависела моя жизнь. В каком-то отчаянном приступе озарения я выкрикнула, что если меня не будет, то кронпринцу назначат другую ищущую правду, и она может оказаться не такой послушной, как я. Вот это действительно правильный ответ. Кронпринцу Георгу действительно нужна поддержка ищущей правду. И раз ты взялась за эту роль, то другую он не примет. Но смотри, я жду от тебя, что ты и дальше будешь изо всех сил помогать Роману. И теперь третий, самый важный вопрос. Как сделать так, чтобы тайна, которой ты неосторожно коснулась, не распространилась дальше? Допустить преступную беспечность тут нельзя, ни в коем случае. Слишком многое поставлено на кон. Я пообещала молчать и никому не рассказывать, но мою собеседницу мое обещание не удовлетворило. Она покачала головой и ответила, что этого недостаточно, и затем произнесла следующую фразу. «Жизнь я тебе сохраню, и твой функционал, ищущий правду, нисколько не пострадает. Но остальное, считай это наказанием за твое чрезмерное любопытство и гарантией сохранения тайны. Приготовься, сейчас будет больно». И через секунду я задохнулась криком от ужасной боли и упала на пол с койки в каюте звездолета. Я держал малышку за руку, и она плакала от бессилия и обиды. Все мне стало предельно понятным. Вот только это знание никак не могло помочь в лечении Флорианы. «Как тебе помочь?» — спросил я, не выдержав детских слез. «Доктор говорит, что тело парализовано навсегда. Поэтому, если хочешь, содержимое твоего мозга перепишут в память андроида. Ты снова сможешь ходить и говорить, станешь практически бессмертной, но все же роботом. Или можно заменить потерявшие способности двигаться конечности и участки тела на кибернетические протезы?» «Не нужно. Пока не нужно. Если я обрету способность говорить, второй раз эта женщина меня уже не пощадит. Да и если я стану андроидом, то потеряю способность, ищущей правду, то единственное, что видится ценным во мне в глазах той женщины. Киборгом. Да, это выход, но не сейчас». Прожить всю жизнь 13-летней девчонкой без любви и детей — это проклятие, а не жизнь. Единственное, о чем я прошу, Ваше Высочество, позволяйте мне быть рядом в моменты вашего триумфа, и моя сила будет расти. Польза от меня даже в таком неподвижном виде будет больше. И кто знает, может, однажды я пойму, как исцелить свое тело. «Какой срок беременности у Мии?» — поинтересовался я. «Так значит, эта рыжая женщина и была Мия?» «Пропавшая, ищущая правду кронпринца Георга. Ну что же, я могла бы догадаться сама, если бы не была настолько напугана. Не знаю насчет срока, я слишком мало общалась с беременными женщинами, чтобы определять срок по размеру живота. Но одно скажу точно. У Мии будет девочка, и вот Ройл или Тон она станет, зависит исключительно от вашего высочества». Завтрак прошел в атмосфере подчеркнутого холодного перемирия между Бионикой и Астрой. Обе красавицы демонстративно не замечали друг друга и при этом соревновались в знании и доскональном соблюдении мельчайших правил столового этикета. На фоне этих барышень я чувствовал себя невоспитанным диким пятикантропом, случайно попавшим в компанию аристократов. Когда я потянулся рукой за пирожным, обе спутницы посмотрели на меня с таким неприкрытым ужасом на лицах, словно я как минимум взобрался на стол с грязными ботинками. К счастью, толстушка Джоан приближалась уже к выходу из варп-туннеля, так что я нашел благовидный повод сбежать из-за стола. Корабли накапливали энергию станции Хнель, чтобы скорее двигаться дальше по маршруту Тиала-Унгай-Улья. Я спорил с адмиралом, как мне после системы Улья продолжить путь по ядру. Ведь боевым звездолетам великих домов путь в ядро империи был категорически запрещен. Яхты у меня больше не имелось, так что оставался вариант либо срочно покупать какой-нибудь гражданский корабль для замены королевы греха, либо выкупать все билеты на одном из роскошных лайнеров, так как кронпринцу империи считалось зазорным лететь в компании других пассажиров. Флот герцога Паола Ройл Анжера только что прыгнул из Несси в систему Улья. Я прервал разговор с адмиралом и задумался. Сообщение ищущей правды имело критическую важность. Глава Оранжевого дома перекрывал своим флотом единственно возможную дорогу в тронный мир. Все. Теперь дальнейшее обсуждение маршрута в сторону ядра или выбора гражданского корабля не имело смысла. Так или иначе, моему флоту пришлось бы столкнуться с объединенными силами Оранжевого дома. Самоубийцей я не являлся, а потому сразу же отметал такой путь. Существовал, конечно, вариант прорваться в ядро мимо противника на фрегате-невидимке, но в этом случае мне грозило суровое наказание за проникновение на территорию ядра на боевом звездолете, которым относился фрегат-невидимка. «Мы не летим в Тиалу», — озвучил я свое решение собравшимся в штабе офицерам и сообщил, что мне нужно подумать в одиночестве. Я вернулся в свою каюту и заперся изнутри, поскольку сосредоточиться в штабе, когда тебя постоянно отвлекают проходящие мимо или просто посматривающие в твою сторону офицеры, совершенно не получалось. Выбор был очень серьезным. Что хуже, опоздать на встречу с императором и получить серьезное взыскание или потерять значительную часть своего флота, чтобы успеть вовремя? Я склонялся к первому варианту. Только он вовсе не гарантировал, что разъяренный Август вообще не прикажет лишить меня флота. Молчаливо сидящая в каюте нарядная принцесса Астра наконец не выдержала и спросила, почему я настолько печален. Я поведал девушке о своей дилемме — опоздать на встречу с императором или прорываться в тронный мир с боем. «Мой принц, я совершенно спокойно восприму, если мы в этот раз вообще не полетим в тронный мир», — ответила принцесса Астра. Я усмехнулся про себя. «Красивая девушка, но...» Нет, слово «глупая» Кастре никак не подходило. Образование у нее было прекрасное, просто принцесса привыкла видеть мир со своей эгоцентрической точки зрения. Она считала, что я расстроен из-за того, что пообещал ей показать тронный мир, но испытываю трудности с выполнением обещания. Кстати, принцесса ведь являлась знатоком всех тонкостей дворцового этикета. «Астра, мне очень нужна твоя консультация», — обратился я к своей фаворитке. «Да, мой принц», — девушка очень обрадовалась возможности наконец-то проявить свою полезность. «Расскажи мне, при каких условиях император может перенести назначенную им самим встречу на более поздний срок или даже отменить ее без каких-либо наказаний для неуспевающего вовремя?» Принцесса ненадолго задумалась, а потом начала загибать свои пальчики. «Во-первых, из-за смерти или тяжелой болезни вызываемого лица. Во-вторых, если вызываемое лицо мистик и еще до вызова к императору принял кристаллы. На несколько дней погрузившись в кристаллический сон. В-третьих, если вызываемое лицо находится под арестом или в заключении и не может прибыть в тронный мир. В-четвертых, если идет война, в которой приглашенный принимает активное участие и не может покинуть фронт, не вызвав нарушение порядка и тяжелые потери со своей стороны. В-пятых, если приглашение к императору совпадает по сроку с очень важным событием в жизни вызываемого. Свадьбой, например, или рождением первенца. Кажется, я перечислила все случаи. Во всех остальных лицо обязано немедленно лететь к императору с максимально возможной поспешностью». «Война!» Я всерьез задумался. «А не начать ли открытую войну с главой Оранжевого дома? Например, атаковать его столицу, пока корабли герцога Паола Ройал Анжера находятся черти где?» «Но, пожалуй, нет. Нет, не потому, что за такое по головке не погладят. Просто быстро захватить Оранжевый дом не удастся, как и отключить хорошо охраняемый маяк на столичной станции. Да и непонятно, как отреагируют мои подчиненные при получении такого приказа, как атака столицы Оранжевого дома». Но в словах Астры все же что-то было. Решение пришло неожиданно. «Астра, ты мне действительно помогла. Если план удастся, я немедленно свяжусь с твоим отцом и поблагодарю его за такую прекрасную и умную дочь. А в честь тебя назову строящийся в Унатаре линкор». Девушка зарделась от смущения и опустила глаза. Мне пришло сообщение об изменении персонального отношения до плюс 85. И когда принцесса только успела так накрутить мою репутацию, я чмокнул девушку в щеку и поспешил в штаб управления флотом. «Говорит командующий флотом 8-го сектора. Всем кораблям. Объявляю прямо сейчас большие учения в полном составе. В первой части влившиеся в наш состав новички должны будут отрабатывать стандартные приемы, чтобы понимать, что я хочу от флота. Во второй части тренировки тяжелые и легкие крейсера будут учиться держать дистанцию». «Мой принц, мы все-таки будем пробиваться с боем?» — с тревогой в голосе уточнил адмирал. «Все будет зависеть от результатов тренировки», — уклончиво ответил я. «Воевать мы будем однозначно, но вот где и с кем, я скажу в конце этого дня». Мы сидели с Катериной Тонмесфель за отдельным столиком в офицерской столовой и за ужином обсуждали планы на будущее. Я честно сообщил своему доверенному советнику, что хочу избежать столь несвоевременного вызова к императору. Именно потому и приказал включить варп-маяк в системе Хнель. Моя сестра, несмотря на всю свою обычную невозмутимость, оказалась просто в шоке. «Георг, вместо того, чтобы препятствовать вторжению чужих, ты, наоборот, приглашаешь их корабли вторгнуться в Хнель?» «Да, именно так, сестренка. Я, как ответственный за оборону восьмого сектора, просто обязан проверить, случайным ли было появление кораблей чужих в прошлый раз, или чужие действительно готовы к вторжению. Заодно, если хоть один их корабль действительно появится поглазеть на включившийся маяк, у меня появится железобетонная причина не лететь в тронный мир. И тогда флот герцога Паола Ройл Анджера может блокировать выход в ядро хоть до посинения». «Мне просто не нужно будет прорываться с боем через этот заслон». Катерина откинулась на спинку кресла и задумчиво стала теребить прядь своих волос. «Кто-нибудь еще знает?» — уточнила моя советница через минуту. «Кроме тебя никто. Мне кажется, адмирал Кира Сабута догадывается. Уж слишком странно он смотрел на меня, когда я отдавал приказ на включение маяка. Хотя, возможно, адмирал считает это своего рода приманкой для флота герцога, чтобы корабли Оранжевого дома ушли из звездной системы Улья. А вдруг и в самом деле герцог кинет сюда свои корабли? Не успеет. К тому же за его флотом постоянно следит ищущая правду». А в Тессе у меня висит глаз, фрегат-невидимка Ангела не позволит никаким боевым кораблям появиться незамеченными. Моя сестра наклонилась ко мне ближе и произнесла чуть слышно. «Признайся честно, Георг, ты действительно слышишь парализованную девочку? Или это лишь игра на публику, чтобы подчеркнуть свою исключительность перед подчиненными?» Я даже несколько обиделся такому недоверию. Произносить клятву я не стал, просто подтвердил, что действительно слышу голос Флорианы. А потом добавил тихо. «Бедная девочка. Она слишком быстро нахватала силы возле меня, не имея никакого опыта и не соблюдая осторожность. В результате случайно сумела обнаружить, где именно скрывается Мия, и предсказуемо пострадала за это опасное знание. Мия ведь не зря прячется». Она беременна и считает, что слишком многие захотят воспользоваться ее уязвимостью в такой период и навредить ей или ребенку. Только это секрет, сама понимаешь. Понимаю, конечно, не маленькая. Так это Мия ее искалечила. Ну что же, достаточно предсказуемый итог для того, кто сунулся в дела твоей, ищущей правду. Братишка, а хочешь откровенность за откровенность? Помнишь рассказ Виконта Севира про наши с ним приключения в институте? Так вот, никаких хакеров тогда не имелось. Это я сама, раз уж защита пропала, перевела все деньги института на один из своих счетов. Был жуткий скандал, граф Ольберг из своих средств выплатил учебному заведению все потери, и дело против его сына замяли. На меня же никто даже не подумал. «Да ты, оказывается, та еще злодейка», — усмехнулся я, скрыв за этим смешком удивление, вызванное откровенностью Катерины Тонмесфель. Моя троюродная сестра фыркнула обиженно. «Просто я считаю своей отличительной чертой умение быстро принимать решения. Кстати, Георг, у меня появилась идея. Давай в прямом эфире покажем вторжение чужих в систему Хнель. Ты веди сражение, а я организую серию срочных включений из атакованной системы каждые 15 минут с вещанием на все системы Империи. Ты только победи в сражении, а я уж постараюсь, чтобы к концу боя за нас переживала и держала кулаки вся Империя». «Внимание всем кораблям! Готовность 3 минуты. В прошлый раз чужие появились через 4 часа 8 минут после включения маяка. Наша задача проверить, являлось ли это случайностью. Тяжи компактнее соберитесь. Проверьте связки. Наследник Горбуна, ты выпадаешь из формации. Линкор Невеста Хаоса, тоже не отрывайся от остальных. Трия, не приближайся ближе 2000 километров». Секунды тикали. Напряжение в штабе нарастало. Все посторонние разговоры стихли, люди все чаще посматривали на большие часы на стене, кое-кто молился. Особенно заметно нервничала сидящая рядом со мной Николь Савоя, пальцы девушки заметно дрожали и теребили наградную серебряную брошь. Я постарался отвлечь помощницу разговором. «Николь, твое мнение, прилетят или не прилетят? И если прилетят, то сколько?» Девушка встрепенулась. «Думаю, прилетят». «И не два, как в прошлый раз, а много. Штук 5». «Разве 5 это много?» — удивился и даже засмеялся я. 5 мы перемелем и даже не заметим. Главное, чтобы вообще прилетели. Не хочется воевать с кораблями нашего же Оранжевого дома». «Готовность 30 секунд», — сообщил офицер. Я положил руки на пульт и еще раз осмотрел собравшихся вокруг меня в штабе подчиненных. Растерянности не было. Все знали, что им делать. Хорошая подбиралась команда, уверенная в себе и своем командире. Все так и должно быть. 5, 4, 3. «Ловись, рыбка большая и маленькая!» — воскликнул я громко. Ответом мне стал дружный возглас удивления с нотками растерянности. Чужие прибыли. И даже как-то неожиданно много. Гораздо больше, чем я рассчитывал. Конец первой книги.